Блики 78-го. Бабушка при всех боевых орденах по случаю медали испекла огромный пирог, похожий на рельефную карту Варшавского договора. В нынешней ситуации резкого обострения лучшие юноши страны должны пройти серьезную спецподготовку, сказала она. Как вы считаете, Лев Африканович? Вечеринка протекала в рамках семейно-дружеского совета. Среди родных присутствовал и некий товарищ Хрящ Л.А., свояк. То есть муж младшей сестры бабушки, занимавший еще недавно немыслимо высокий пост в Смольном, а теперь перебравшийся в Москву, в какие-то совсем уже заоблачные сферы на Старой площади. Не следует ли нашему отпрыску поступить в краснознаменный институт соответствующих органов? Лев Африканович усмехнулся и подмигнул Гену, намекая, что между ними может произойти настоящий мужской разговор. Мама пожала плечами. Она не знала ни одного института лучше ее института имени Лесгафта, где занимала должность завкафедрой биостимуляции. Все эти резкие обострения в современном мире имеют тенденцию к внезапному растворению. Я вижу Гена в роли деятеля мирового олимпийского движения. Тут вмешался папа, долговязый молодой человек со следами высокогорного ожога. Я с Ольгой категорически согласен. В системе обострений мальчику совершенно нечего делать. Тем более, что она чревата окончательным разжижением. Товарищи интересуются, кто она? Система, товарищи, но не Ольга. Что касается подъема на высоты, я вижу этого юношу рядом с собой на леднике истинного социализма, и потому преподношу ему сейчас великолепные фирменные трикони. Подавай бумаги в наш горный, сынок». Не перестававший как-то странно подмигивать Лев Африканович, поинтересовался, какие планы вынашивает сам объект семейного спора. Ген озарил всех присутствующих великолепной, хоть и несколько предательской улыбкой. «А я уже отослал бумаги в МИМО». «МИМО?» — вздрогнула всеми фибрами его могучая бабушка. Товарищ Хрящ в этот момент хмыкнул, да так, что у всех что-то хрустнуло. «Имеется в виду Московский институт международных отношений, так что ли, Генаша?» «Прошу вас так меня не называть», — строго поправил его наш герой. «Я не Геннадий, а Ген, за что безмерно благодарен моим родителям». Тут грохнули аплодисменты и прозвенели бокалы. Между тем яблочно-капустный пирог исчезал с той же стремительностью, с какой Европа исчезла бы под гусеницами танковых армий ГДР, Болгарии и Польши, ведомых кантемировским кулаком. И только когда от него, от пирога, остался последний центровой кусок, напоминающий Швейцарию, в столовую влетела Ашка, одноклассница Гена Страто. Именно его кусок и смахнула со стола в пунцовый рот припозднившаяся красавица. Лежа во мраке фортеции, 25, что ли, лет спустя, Ген Страто страстно вспоминал это ярчайшее событие 1978-го, что ли, года. Стремительное появление Ашки, захват швейцарского куска, интенсивное его поедание, мелькание жемчужных зубов, вишневых губ, вздувшихся от жевания щек, огромных юмористических глаз, озирающих всю компанию и вспыхивающих всякий раз при взгляде на Гена Страто. Фортиссимо. «У меня для всех собравшихся есть качественная новость, то есть по поручению компетентных органов», сообщил товарищ Хрящ. «Принято решение зачислить Гена Страто в МИМО и немедленно отправить его вместе с группой выдающихся IQ студентов в Колумбийский университет по программе «Молодые лидеры». Он замолчал, обвел замахначенным взглядом семью с друзьями и добавил: «На год, товарищи, на цельный фискальный год». Вместо взрыва радости воцарилась традиционная русская немая сцена. Всем присутствующим показалось, что по душу Генчика приехал какой-то страшноватый ревизор. А как иначе можно интерпретировать интерес к мальчику со стороны дикообразных компетентных органов? «Ну, если родина прикажет...» — начала была бабушка и замолчала, столкнувшись глазами с детьми, то есть с генскими родителями. Фразу закончил Лев Африканович. Каждый истинный гражданин должен следовать соответствующей ориентировке». «Никуда он не поедет», — вдруг воскликнула Ашка. «На целый год? Никогда! Каким бы он ни был фискальным». Она вроде совсем другой какой-то смысл вкладывала в это понятие. Даже и сейчас во мраке четырехместной камеры, в окружении похрапывающих эротоманов, Ген преисполнился сладостью подтвержденной любви. «Вот так Ашка мной распоряжается, даже вопреки распоряжению партии». Товарищ Хрящ тут же повернулся к девочке-полуребенку. «Это как прикажете понимать, товарищ мисс? Молилась ли ты на ночь, Пенелопа?» «Ген без меня никуда на год не уедет, ведь мы с ним вчера расписались». «Ура!» — вскричали тут родители. «Вот так ведь и мы в 59-м, на пике оттепели, в вихре антисталинских идей прямо с новенькими аттестатами в ЗАГС рванули». «Черт!» отразилось на пожившем лице Льва Африкановича. «Вот так ведешь корабль по курсу, а ключевые события остаются за бортом». «Эх, халтура, халтура, родная наша советская халтура-агентура». Весь стол, а было там не менее 15 персон, черт знает каких друзей и родственников, шумно колебался, обсуждая события, а Ашка под шумок уселась вплотную к Гену и воткнула ему в плечо свой остренький подбородочек. «Спокойно, товарищи», — утихомирил стол Хрящ. «Поскольку я от лица ЦК КПСС, курирую ЦК ВЛКСМ, значит, располагаю определенными полномочиями. Значит, так». Довольно длительное, измеряемое по крайней мере двумя-тремя минутами молчание, шквал эмоций переходит в зыбь эмоций, через открытые окна доносится музыка Запада, какая-то боссанова. «Значит так, через месяц после отъезда Генчика в Колумбийский университет отправится и его почтенная супруга. Этот обмен будет проходить в рамках программы «Девушки севера, девушкам юга». У тебя, ушко, есть немалое преимущество перед другими, а именно твои фантастические результаты в стрельбе из лука. В принципе, ты пошлешь свою стрелу мира с севера на юг, и утвердишься в истории как эталон социализма. Только уж, пожалуйста, без вихря антисталинских идей». Тут начался такой хохот, что Льву Африкановичу ничего другого не оставалось, как только удивляться. «А что же я такого сказал, особенно смешного?» Узнику Страто ничего другого не оставалось, как только лежать во мраке с вафельным полотенцем на лице, промокать глазные впадины и удивляться, как же ему удалось заново пережить то неповторимое счастье на стыке детства и юности. Без всякой связи, после нескольких минут сна всплывает еще одна веха. 1989. Те времена, когда он, Ген Стратов, оказался на самой вершине ленинского комсомола.